Глава 9. За годы службы рубежницей я уяснила, если в операции случилась промашка, то на этом неприятности не закончатся. Мы вылетели к месту, где скрывался бесноватый, и внезапно напоролись на пиратов. Те, как назло, решили грабануть небольшой прогулочный звездолет, окружили его, взяли в кольцо. У гражданских судов особое оружие это не было. Так, силовое защитное поле, да пара плазменных пушек в придачу. Так что 4 пиратских крейсера были уверены, что все у них уже на мази. «Всем принять боевое построение. Атакуем!» — тотчас приказала я по связи. «Может, вызовем рубежников с ближайшей базы? Все же у нас есть важное задание», — уточнил Сергей. «Нет, придется вступить в бой. Пока дежурные бригады доберутся, тут все может уже плохо закончиться. Мы с ними быстро управимся. Делов-то, у нас 12 верхостов последней модели. Вперед! Хватило нескольких выстрелов в качестве обозначения наших намерений. Пираты сразу сдались, направили код по связи, всем известный как цифровой белый флаг. «Переправить их на автоматически управляемых челноках на базу. Продолжаем движение прежним строем. Сюда вызовите бригады медиков и спасателей. Мало ли, потребуется помочь владельцам или же пассажирам транспортника. Что-то починить или еще что. Да, капитан». Я услышала по Миклону сигнал на скрытом пиратском канале и ругнулась от всей души, не стесняясь. Давно я такого себе не позволяла. Штурман Ости, терхонец с необычной желтоватой кожей и синими волосами, только покосился. Бомбардир — зарианец. Красавец-брюнет с белыми, как снег, волосами и черными бровями — Бальтер Ярвис. Даже не среагировал. Сергей тоже выругался, а Эртра ему вторил. Пираты успели послать предупреждение, мол, осторожно, рядом рубежники. Я связалась с капитаном, что руководил операцией со стороны другой базы. «Дальвир, у нас проблема». «Слышал по секретному каналу», — мгновенно отозвался кзарианец. «Но операцию все равно не отменяем», — только что уточнил у начальства. Бесноватый мог догадаться, что вы направлялись по его душу. Вы прилетели в этот сектор без вызова. Отменим захват, и бандит заляжет на дно. Так что держитесь прежнего маршрута и плана. Мы прибудем на место, как и договаривались». «Хорошо», — выдохнула я, уже предчувствуя скорые неприятности. «Разумеется, на месте нас уже ждали. Бесноватый никогда не был дураком. Убивал направо и налево, калечил, пытал, издевался. Но соображал он как нельзя лучше. Поэтому сам рванул на перерез. Да еще и не один. Прихватил всех пиратов, что пролетали поблизости от его станции. Какая уж тут засада! Какое ожидание помощи! Нас сразу атаковали с разных сторон. Мы оказались окружены армадой КП-18 и аж 2 небольшими бандитскими станциями. Бой завязался лихой. Мы едва справлялись, чисто уходя из-под обстрела, и слегка огрызались, чтобы пираты в конец не наглели. Наконец, прибыло подкрепление с соседней станции. Бой стал немного менее рисковым. Мы даже успевали прицельно отстреливаться, а не просто палить в процессе движения. И, наконец, прилетел сам Райдар. Такой массовой эпичной схватки я очень давно уже не наблюдала. Все же не война, мирное время, тем более сама в такой не участвовала. И вроде все начало складываться неплохо. Мы теснили врагов, окружили станцию Бесноватого, его внезапные помощнички начали дезертировать один за другим. А зачем класть головы ради какого-то другого бандита, если бой складывается совершенно не в вашу пользу? Так всегда поступали преступники вроде этих. Не такие, как Макар или Райдар. Мы зачищали участок космоса за участком. Когда я увидела один из верхостов с нашей базы, парни угодили в ужасный замес. Вырулили между 2 станциями, и в итоге им здорово досталось от обеих. Корабль горел и вот-вот мог взорваться. Пламя подбиралось к отсекам силовыми двигателями. В результате пришлось их заглушить. Парни угодили точно в такую же ситуацию, что и я, когда Райдар меня спас. И этим решили воспользоваться пираты. Я видела, как 2 КП-18 двинулись к верхосту с разных сторон. «Держи курс, все на тебе», — распорядилась в сторону Сергея. Его вопрос «Вы куда, капитан?» полетел в спину, но я проигнорировала. Прыгнула в штурмовик верхост и стартанула. Мне удалось отвлечь на себя КП-18. Для пущей верности — несколькими прицельными выстрелами. Пираты погнались за мной, и я начала выписывать такие виражи в космосе, какие их штурманам даже и не снились. Вот что значит выучка капитана рубежников. Если бы за мной шла четкая линия, в космосе уже появились бы сложные иероглифы. Пока пираты гнались за мной, пытаясь стрелять, то нагоняли, а то отставали, Верхост потушил пожар и запустил двигатели. Я отвлеклась, радуясь за товарищей, и предсказуемо получила шальным выстрелом. Что самое обидное, даже не тем, что выпустил за мной неловкий преследователь. В меня по касательной угодила силовая бомба, брошенная уплетавшей прочь пиратской станции. Штурмовик отбросило, тряхануло, отсек с силовыми двигателями начал гореть. Да что ж за непруха! Опять я в этой патовой ситуации. Надо глушить двигатели и становиться легкой мишенью для любого стреляющего. Я метнулась к спасательному челноку, когда меня вместе с кораблем втянуло на станцию Райдара Ренальсис, причем частично через черную трубу. В ней двигатель практически потух, а в ангаре для стоянки его стабилизировало оборудование. Стоило кораблю окончательно оказаться внутри, как под ним и сверху включили силовые поля, в буквальном смысле выдавив пламя в воздух и загасив. Я очутилась в гостях у Райдара. Опять. На другом конце изведанной галактики. Об этом мне сообщил вездесущий Миклон. Впрочем, как и о том, что наши победили. Станция Бесноватого наконец-то сдалась и направлялась на базу в сопровождении нашего патруля. Я отправила сигнал «Со мной все в порядке», вылезла из штурмовика и встретилась с Райдаром Ренальсисом. «Ты стартанул по черной трубе и затащил меня в последнюю минуту, чтобы огонь внутри портала сам начал гаснуть и силовые двигатели не взорвались?» Догадалась я о причине маневра. Кзарянин кивнул. Молча подошел. Вдруг крепко обнял и стиснул с неожиданной силой. Я на мгновение перестала дышать и чувствовала Райдара как-то иначе. Не знаю. Он ничего не сказал, не издал вообще ни единого звука. Но объятия были какими-то истошными. Так мать отпускает ребенка на войну. Райдар чуть ослабил хватку и выдохнул. «Ну и гадкая же у тебя работа. Лея, я так весь поседею». «Неправда. Кзарианцы не сидеют. Ваши волосы, наоборот, темнеют на нервах». «Ну да, тогда я стану брюнетом». Я думала, мы отправимся на станцию, пообщаемся, немного передохнем после боя. Но Райдар внезапно потянул меня в сторону одного из новеньких С-11. Опомниться не успела, как нас направленно толкнули в черной трубе, и мы стартанули в направлении моей базы. Я даже не поняла, почему вдруг так быстро, так неожиданно и без разговоров. Однако потом, пока Райдар вел корабль, наконец-то дошло. Он узнал про мой брак, вернее, про предстоящее бракосочетание, поэтому и обнимал меня словно в последний раз. Поэтому и рванул меня лично доставить, даже не думая о своей безопасности. Нет, конечно, Райдар теперь стал информатором, и его не должны были, по идее, арестовать. Но к зырянской полиции стоит лишь потребовать выдать опасного для планеты преступника. Это мы все хорошо понимали. Я переживала, не понимала, как поступить. Как назло, Миклон, который вроде бы еще недавно исправно работал, неожиданно сдох. И мне совершенно ничего не оставалось, кроме как наблюдать, как этот упрямец стремительно ведет С-11 к месту. Наша база располагалась в открытом космосе. На огромной даже не станции, скорее платформе. Эдаком странном космическом объекте, который мог легко мимикрировать под планету, звезду и даже гигантский метеорит. По факту это и была искусственная планета, только не совсем стандартного вида, уплощенная и предназначенная исключительно для одностороннего использования. «Дар, пожалуйста», — позвала я. «Мы уже близко, я сама справлюсь». Райдар посмотрел так, как еще никогда на меня не смотрел за все наши встречи. Так, словно я ему нож в спину всадила. «Ну да». А что еще ему думать? Он же не знает ничего про мой брак, и я не имею права рассказывать, пояснять. Это не моя тайна к несчастью. Я вздохнула. Кзарянин вернулся к пульту и принялся сажать С-11 на базу. Ни кодов, ни пропусков у нас не запрашивали. Мои данные считали датчики базы и уже сообщили, кто подлетает. Райдар был занесен в списке как информатор, поэтому к нему претензий тоже пока не было. Ангар для посадки автоматически открылся, и мы очутились на подземной стоянке. Огромное помещение было переполнено звездолетами. Механики сновали туда-сюда, проверяли, чинили, ухаживали, чистили. Похожие на трилобитов верхосты, полукруглые КП-18, линкоры, крейсеры, напоминающие корабли, что бороздили когда-то земные моря. Истребители, что смахивали на жуков с вытянутыми вперед и назад лапками. «Райдар, мы на месте! Да будь же благоразумен! Лети назад, тебя сейчас спокойно отсюда выпустят!» Буквально взмолилась я в сторону кзырианца. Дар продолжал так и стоять рядом. Не двигался и просто смотрел, смотрел. «Лея!» — выскочил к нам навстречу Сергей. «Я так волновался, искал тебя, вызывал по Миклону. Хорошо, хоть подала короткую весточку». Он подбежал и уже практически обнял меня, но я резко оттолкнула эдемца. «Да, он мой жених, ничего не поделаешь, но не стоит демонстрировать всем эти нежности. Тем более обнимать меня в присутствии Райдара». Тот заметил мой жест и поползновение Сергея. «Рад, что ты нашла себе добропорядочного жениха», — тихо и горько произнес кзырианец. «Еще бы он спасал тебя, как только потребуется». «Думаешь, ты лучше, а? Герой?» Внезапно резко парировал Сергей и стремительно крутанулся лицом к Райдару. «Что ты можешь дать, Лея, пират? Скитания? Грабежи? Романтику бандитства? Ты это предлагаешь Лее принять? От мужчины, с которым она собирается связать свою жизнь?» Райдар молчал, и черты его сильно заострились. Губы поджались и стали чуть резче. В глазах появился яростный блеск. «Лучше ты? От которого ни помощи, ни поддержки? Где ты был, когда Лея только что едва не взорвалась на своем корабле? Управлял ее командным верхостом?» — рыкнул на Райдара Сергей. «Я пытался помочь. Стрелял и направился к ней. Но не успел бы в итоге ничего сделать. А дети? Ты думал о детях для Леи? Они тоже окажутся вне закона Кзырианы? Да ты понимаешь, что Рестальм не стал бы домогаться ее, если бы не ты. Если бы не купился на сказку о вашей связи, которую вы придумали ради информаторства?» Сергей лепил одно обвинение на другое. Райдар выпятил грудь и все их принимал. Не оправдывался, не злился, только шумно дышал. Изредка вставлял короткие реплики. Я же не могла вставить ни слова и совершенно не понимала, что происходит. «Сергей ведь все знает. Откуда подобная ревность? Ну ладно, Райдар, он думает, будто все просто. Я стала невестой красивого эдемца, который, к тому же, еще и честный вояка. Но второй-то мужчина в курсе ситуации». Тем временем ссора набирала обороты. Слава богу, механики и другие пилоты делали вид, будто ничего не замечают. «Ты эгоист и думаешь только о себе. Иначе не стал бы подкатывать к Лее», — гаркнул Сергей. Кзырианец парировал. «А ты, солдафон и настоящий дурак. Я никогда к Лее и не подкатывал. Я всего лишь защищал ее и поддерживал. Поэтому сейчас на меня нападаешь, узнав, что Лея выходит за меня замуж?» «Да, потому что ты ей не подходишь». «А кто подходит? Не ты ли, пират и разбойник?» «А ну прекратите!» — скрикнула я. «Сергей, уходи, мы обсудим все позже». Я указала эдемцу на дверь, которая вела внутрь нашей базы. «Лея, уходи!» — потребовала я. Сергей фыркнул и двинулся, куда я просила. Я подошла к Райдару, на котором буквально уже лица не было. Не знала, что сделать и как теперь действовать. Но не могла я ему сейчас все объяснить. Я смотрела в фиалковые глаза кзырианца, на его искусанные в кровь губы, на сжатые до синевы в костяшках кулаки. И так хотелось обнять его, все рассказать. «Дар», — тихо протянула я. «Все хорошо, Лея. В словах твоего жениха есть доля правды», — выдавил Райдар. «Только, пожалуйста, если потребуется, зови на помощь меня. Меня, слышишь?» И прежде чем я ответила, кзырианец запрыгнул в свой звездолет и стартовал.